Техника безопасности. Здесь описана важная информация о технике безопасности при работе с данной системой. Считается, что работа с рунами опасна для незнающих людей. И это абсолютная правда. Пусть не режет руны тот, кто не знает в них толк. В контексте данной аудиокниги я предупреждаю, что первая часть этой книги и сама система турбо-руны абсолютно безопасны почти для всех людей за исключением женщин, находящихся на каком-либо сроке беременности или осуществляющих кормление грудью. Людей, имеющих серьезные заболевания мозга, головы или нервной системы. Детей до 12 лет. Людей, панически боящихся взять ответственность за свою жизнь и реальность. Если вы относитесь к одной из вышеописанных категорий, сейчас же прекратите прослушивание. Если вы не относитесь к данным категориям и готовы, или уже полностью принимаете ответственность за свою жизнь и реальность, тогда начинайте использовать потенциал системы на все 100%. Это все написано про первую часть книги и про систему турбо-руны. В систему турбо-руны встроены защитные механизмы, которые проводят пользующегося системой по самому быстрому и комфортному пути личностного роста. Перед использованием каждой руны или руноформулы внимательно читайте описание данной энергии и руны. А теперь упоминаю, что профессиональная работа с рунами – это серьезная деятельность, которая меняет реальность на всех уровнях бытия. И если вы уже захотите серьезно начать практиковать руническую магию и пользоваться советами и рекомендациями из второй части, знайте, что подходить к этому надо очень и очень серьезно. И при этом одновременно помнить, что все это просто игра. Игра под названием «Управление реальностью», или как сами захотите, так и назовете ее. Эта игра очень серьезная и увлекательная, а также очень и очень веселая. И это ни капли не противоречит всей серьезности работы с рунами и последствиям работы с ними. Если начнете использовать вторую часть книги, отбросьте свой страх в сторону и испытайте все на себе. Ведь все действия, которые вы запустите, это прямое воздействие только на одну реальность, а именно на вашу и только вашу живую и настоящую реальность.